8 дней до часа Х. День. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Дверь крохотной камеры. Толстые железные прутья в пару сантиметров толщиной выходили в общий коридор, а за ним, если заглянуть за поручни, можно было увидеть всю грандиозность сооружения. Тюрьма как тюрьма, просто очень большая. Экран, вмонтированный в стену, был защищен тремя слоями плексигласа и почти нон-стопом проводил информационную атаку на любого, оказавшегося в заключении. Очевидные следы повреждения от заточек, кулаков и каблуков ботинок ярко свидетельствовали о нежелании заключенного слушать всю эту ересь. Но парень на записи был доволен и свеж, а сама трансляция продолжалась почти весь световой период и умолкала только после отбоя. Тюрьма Сан-Антонио — крупнейшее пеницитарное заведение современности, делился с экрана лощеный субъект в дорогом костюме, непрерывно суша десны и поправляя галстук. 14 корпусов, разбитых на сектора по степени тяжести преступлений заключенных. Независимая энергостанция, универсальные охранники, новейшая разработка компании «Базис Секьюрити Рубеж», оберегающий покой местных граждан, трехразовое питание, библиотека. Все это, и не только, финансируется корпорацией, давая честному человеку возможность не платить за тех, кто преступил закон. «Базис Секьюрити Рубеж» — пионер в области безопасности жизни человека. По проекту инженеров возведенный комплекс стал неприступной крепостью, а сами заключенные — образцовыми гражданами. Придуманная система наказаний и поощрений, схемы движения, немедленное пресечение агрессивных действий. Будь лоялен к своему сокамернику. Ты выйдешь на свободу честным человеком. В какой-то момент Всеволод понял, что все страхи и переживания, что так умело генерировала система, принадлежали отнюдь не Семену. Давыдов, находящийся в соседней камере, и вовсе в ус не дул, предпочитая покой собственного тюремного блока. А вот для Курехина это представлялось большой проблемой. Локация, где они очутились сразу после перехода, оказалась большим помещением с серыми бетонными стенами и странными устройствами, закрепленными по всему периметру. Не было ни техники, ни оружия, ни даже перочинного ножа, а вместо всего этого имелись толстые решетки на окнах, автоматические турели под потолком и хмурый парень в форме мышиного цвета, не спеша щелкающий по клавишам компьютера. Майор оглянулся. И снова был неприятно поражен. Чуть позади, на расстоянии вытянутой руки, за ними возвышались две механические четырехногие громадины с поблескивающим значком «Безопасность». На начищенных до блеска бронированных пластинах, закрывающих то место, где у обычных Homo sapiens частично располагалось лицо. «Первого давай!» — тяжело вздохнул парень за клавиатурой, и цепкий стальной манипулятор охранного механизма вытолкнул вперед Хелла. «Так-так-так!» — почти нараспев произнес Серый и запряцал в ящике стола в поисках кружки. Еще пару минут он старательно накладывал песок, вскрывал чайный пакетик, а затем совершал вояж туда и обратно в дальний конец помещения, чтобы налить себе из кулера кипятка. «Хочу поинтересоваться, что тут вообще?» Резкий болевой шок, и Всеволод, сам того не желая, оказался на полу. «Заключенным не стоит вступать в разговор первыми», — довольно приятным, почти женским голосом пояснила одна из машин, пряча шокер куда-то в недра своего бронированного смокинга. «Любое общение происходит только по инициативе охранного периметра и служащих рангом не ниже мастер-сержанта. Разве вас не снабдили кодексом прав, которые вы могли изучить в ходе транспортировки в комплекс?» Вместо того, чтобы ответить, Курехин благоразумно кивнул и с неким оттенком иронии взглянул на застывших позади него секьюрити. В обычном, некомпьютерном мире до таких технологий еще не доросли. Если было что-то подобное, то глубоко внутри военных лабораторий, скрытое за семью печатями и охраняемое столь же ревностно, как главный государственный секрет или военную тайну. Существо, по-своему уродливое и неприятное, было выполнено почти безукоризненно. Каждая ступня нога была снабжена сервоприводом. Это было слышно по характерному звуку, когда робот-убийца, изменяя положение, туловище перемещался по залу. Толстые бронированные листы, закрывающие почти весь корпус, были не цельными, а имели некоторые прорехи, сквозь которые можно было различить кинематику. Другие пластины были ширмой, скрывающей несколько видов оружия. И некоторые из них выскакивали время от времени из бронированных окошек, будто кукушка из часов. Роботы тестировали собственный план вооружения, что стало ясно после того, как тот, что не участвовал в экзекуции, вдруг застыл, как истукан, и сообщил радостным голосом: «Система безопасности закончила контрольный тест. Тип теста 97, огнестрельное оружие и боезапас. Код теста зеленый». Парень в форме, совладав с чаем, снова уселся в кресло, повернулся к Хэллу в полоборота и долго щелкал по клавишам. «Странно, странно», — бормотал он, бросая частые взгляды на проводника. «Очень странно». 10 минут поиска окончательно испортили хмурому служаке настроение. «Тут какая-то ошибка», — наконец выдал он. «Идентификатора по вам нет, уважаемый. Распоряжения тоже отсутствуют. Побудь-ка пока в комплексе изоляции». Робот-садист дернулся и, тяжело шагнув вперед, довольно бодро направился в дальний конец тамбура, подталкивая перед собой проводника. Проводив взглядом странного гостя, парень в форме сделал над собой волевое усилие и, отхлебнув из замызганной чашки немного горячей жидкости, переключился на оставшихся. «Следующий!» — новый толчок, и на этот раз вперед шагнул Давыдов. «Так, посмотрим. Ничего интересного. Несколько правонарушений административного толка. Штраф по закладной. А, вот!» Парень расцвел от увиденного на мерцающем мониторе. «Вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ну что ж вы, гражданин?» Семен что-то хотел возразить, но память об ударе током по ничего не подозревающему Всеволоду быстро остудила его пыл. «Что будет, то будет», — решил консультант. Все то время, что он стоял в ангаре, Давыдов пытался понять, что же с ними все-таки происходит. В этот раз ситуация была несколько иная, чем та, к которой он уже почти начал привыкать. Завязки не было. Ни бегства по пересеченной местности, ни пальбы по движущимся мишеням, ни обратного огня. Ничего такого, с чего можно было бы начать. Просто миг сознания, и вот ты уже заключенный. А за спиной у тебя возвышается машина для убийства, готовая в любой момент пресечь все твои попытки бегства. Турели под потолком и странные устройства по периметру, которые Семен идентифицировал как камеры слежения, тоже оптимизма не внушали. Да и тяжелая стальная дверь, портал в полметра толщиной, куда увели проводника, являлся единственным видимым выходом из этого помещения. Решетки на окнах были прочнее некуда, стены непоколебимы. И даже если бы аналитик вдруг изловчился и, увернувшись от цепких манипуляторов охраны, смог бы каким-то чудом проникнуть сквозь прутья решетки, то оставалось еще сотни-две немаловажных факторов, готовых перерасти в кровоизлияние в мозг и отправить единственно верного носителя на больничную койку. В худшем случае, скорее всего, смерть. Тюрьма. Это явно была она. А значит, за стенами блока имелась охрана, забор и пущенная поверху ягоза. Но что еще было не так в этом мире? Пулеметные турели на крышах, ток по колючей проволоке, ров с серной кислотой. Знать бы еще. А пока лучше не отсвечивать и изучать обстановку. «Вы приговорены к 3 годам заключения умеренного режима в первом блоке тюрьмы Сан-Антонио. На выходе вы подвергнетесь санитарной обработке. Все личные вещи будут упакованы и по желанию сохранены для вас, а затем выданы после истечения срока наказания. Возможности апелляции нет, возможности связи с внешним миром нет, возможности подать жалобу не существует. Добро пожаловать в твой новый дом, парень». «Привыкай!» Когда Семен остался в помещении почти один, служащего тюрьмы можно было не считать. Турель шевельнулась и уперлась тупым, многоствольным рылом почти в переносицу Курехина. Конечно, она висела под потолком, но складывалось впечатление, будто стальная смерть где-то рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. «Шевельнись не так, скажи неправильное слово, поведи себя в данной ситуации неправильно, и механизм извергнет из себя рой свинцовых пчел». В какой-то момент Всеволод готов был поклясться, что механизмом управляет не автомат, но оператор, сидевший где-то вне досягаемости и бдительно следя за их реакцией. Просчет, и вот уже кнопка нажата, а турель дергается на держателе, вгоняя в тело бедолаги одну свинцовую подружку за другой. «Теперь с вами!» — парень вновь отхлебнул чая и, отставив кружку в сторону, продолжил. «Насчет вас, гражданин, особое распоряжение. Роботы-надсмотрщики присутствовали только для того, чтобы отконвоировать тех двоих. Вы же на особом контроле. Бывший полицейский, идеальный послужной список. Пара наград даже есть, как погляжу. Вы будете помещены в блок 11. Строгий режим. 5 лет». Который вам дал суд, вы, думаю, не протянете. В блок почти наверняка прошла информация о вашем прибытии, и многие отбывающие там пожизненные будут рады всадить заточку в мента». На лице парня отразилось почти натуральное сожаление. «Но как же так?» Внутри у Всеволода все похолодело. Как сотрудник органов он отлично знал, как относятся к бывшим полицейским в подобных учреждениях. Как правило, если кто-то из сотрудников получал срок, то его отправляли в специальную тюрьму, где такие же, как он, проворовавшиеся, коррумпированные или просто несостоятельные, тянули свою лямку без особой угрозы для жизни. Но если о нем тут знают, то зэки должны были из кожи вон лезть, лишь бы дотянуться до его скромного горла. Смерть тут, кстати, была не сильно страшным вариантом развития событий. Гораздо эффективнее и приятнее для криминального элемента было унизить или попросту опустить мента. «Сам не знаю», — парень вновь забарабанил по клавишам. «Видать, насолил ты кому-то сильно. Знаешь, на первых порах я тебе помогу. Организую проход до камеры. Сейчас все заключенные на прогулке во внутренних дворах корпусов. У тебя 1,5 часа, чтобы сдать свои гражданские пожитки и, так сказать, влиться в коллектив». Оставшись один, тюремный клерк вновь зачем-то открыл дела новых заключенных и в некотором раздумии пролистывал их. На глаза также попался и рапорт береговой охраны капитана Макарова, чей катер пошел на перехват бежавшим заключенным. Одно лишь было странно. В момент перехвата эта троица как будто беглецами вовсе не являлась. И откуда пришел сигнал о побеге, в рапорте тоже указано не было. Данные по тройке появились будто из воздуха. Не было их. А теперь хлоп, и пустые файлы, повествующие о неправедной жизни, уже есть в базе данных. За сухими строчками отчета не было ясно, как Капустин и его подельники смогли пройти полосу охраны на пирсе, спустить плот и, запасшись большей долей безумия и скромным провиантом, пуститься вплавь в открытое море. «Зачем?» — засомневался клерк. «Бред какой-то. Такое впечатление, что этих зэков достали из кармана прямо посреди воды и маякнули береговой, чтобы их забрали. А затем к нам отвезли». Впрочем, особо задумываться о странной подтасовке фактов клерк и не думал. Впереди был конец смены, добрая порция пива с луковыми кольцами в баре и футбольный матч на большом экране. И чтобы заранее не портить себе настроение, он поспешно закрыл файл, запаролил компьютер и спешно засобирался.